20 мая 1953 года. Британское стратегическое направление. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артаанский, император 4-й Галактической империи. Десант на Британские острова случился в тот же день, когда возобновилось наступление на еще не оккупированные южные регионы Франции, начавшиеся в 6 часов утра по местному времени. К тому моменту советско-югославские войска уже до конца доели Северную Италию и вышли на рубежи Альпийских перевалов, а в Черноморских проливах стихли ожесточенные бои на развалинах Стамбула. Советский Союз становился полноправным повелителем полумира, и до окончательной победы ему остается уже немного. Пройдет совсем мало времени, и очередное стратегическое наступление начнется на Кавказском фронте, где до этого отмечались только бои местного значения. И вот в разгар этих событий, когда рушились сами устои западного мира, и в Лондоне думали, что хуже уже не будет, война, прежде бушевавшая где-то в стороне, вдруг обернулась лицом непосредственно к Британским островам. До этого все было относительно тихо. Советская авиация не бомбила ни Лондон, ни другие города, много понимающих о себе просвещенных островитян. Боевые действия велись исключительно в воздушном пространстве над каналом и прибрежными районами Голландии, Бельгии и Северной Франции, где передислоцированные в Европу соединения советского ПВО отражали налеты больших групп последних поршневых бомбардировщиков «De Havilland Mosquito» и первых реактивных «Electric Canberra», сопровождаемых реактивными же истребителями «Gloster Meteor». Впрочем, к 20 мая ярость тех воздушных сражений уже в основном утихла. Большая часть британско-канадско-австралийской авиации еще в первую ночь войны сгорела на западно-германских аэродромах, а то, что оставалось на территории метрополии, до лохмотьев истрепалось в безнадежных попытках воздушными ударами сдержать продвижение советских войск вдоль побережья Северного моря и канала. Некоторое количество «Глостер-метеоров» британское командование придержало на черный день в составе частей ПВО метрополии. Британский Боров четко, как дважды два, понимал, что без десанта на острова на этот раз не обойдется, и эту высадку отбить не удастся. Слишком велик оказался перевес сил после того, как Америка решила выйти из непосильной для нее войны и покориться пришельцу из-за пределов этого мира. По этой причине силы метрополии должны были сдерживать советский натиск в безнадежных арьергардных боях, чтобы дать возможность правительству и королевской семье в полном порядке отступить на территорию Канады. Но когда это время настало, выяснилось, что сделанная заначка оказалась бесполезной. Все началось ровно в полдень, когда внезапно для британских ПВО в воздухе над Норфолком, Суффолком, Эссексом, графствами Южной Англии и, самое главное, над Лондоном появились звенья и эскадроны разозленных да нельзя шершней, которые сходу набросились на аэродромы, радарные станции и зенитные батареи. Именно тут, в британской столице и ее ближайших окрестностях, было сосредоточено 90% сил ПВО метрополии, что умерла, даже не подергав ножкой для проформы. Пылали на аэродромных стоянках уцелевшие в предыдущих боях «Глостер-метеоры», а мелкокалиберные автоматы, в начале налета пытавшиеся отгавкиваться, мои злобные девочки уничтожили вместе с расчетами сразу после самолетов. Тем, кто оказал сопротивление во время этой операции, никакой пощады не полагается. Радары на побережье разбиты снарядами магнитоимпульсных пушек и теперь бездействуют. На зенитных батареях все разнесено в стальной лом и кровавый фарш. Особо тщательно мои фурии прорабатывали центр Лондона, насыщенный как многочисленными зенитками, так и особо важными лицами британского королевского режима. В неровном треугольнике, площадью менее 2 квадратных километров, расположены парламент, резиденция правительства, Министерство обороны, Адмиралтейство, Скотланд-Ярд и Букингемский дворец. Именно туда я планировал нанести основной разящий удар, который обезглавит британскую курицу, в то время как высадка советских войск в других местах на первом этапе будут всего лишь злостной, отвлекающей дезинформацией. Впрочем, это ненадолго. Как только будут решены первоочередные задачи в центре Лондона, отвлекающие действия наполнятся реальным содержанием. Во всей правящей британской своре меня интересовали только молодая королева Елизавета с семейством да мистер Уинстон Черчилль, за которого меня попросили адмиралы Фишеры из миров 5 и 15 года. Главное — убрать этого деятеля из родного мира, а там поглядим. Британия 21 века этому апологету имперского могущества может показаться горшей чаши с соком цикуты. Поэтому на Букингемский дворец по плану была нацелена разведывательно-штурмовая бригада Гауптмана фон Баха. На Даунинг-стрит будут высаживаться бойцы капитана Коломейцева. Остальные цели в британской столице я уступил местному 37-му гвардейскому свирскому краснознаменному воздушно-десантному корпусу. Поскольку в Корее все обходилось без советского участия, канун начала войны — это прославленное соединение, которым командует генерал-майор Василий Филиппович Маргелов, перебросились с Дальнего Востока на европейский ТВД. Вот тут-то и встретились две версии одного и того же человека из разных миров. Один тут на стажировке, другой будет лично исполнять все нормативы десантной операции галактического стандарта. Впрочем, и от Маргелова-младшего главкомство над ВДВ не уйдет. Просто эта десантная операция с самого начала даст ему понимание хорошего стиля. Так что тот, кто думает, что товарищ Сталин не умеет шутить, жестоко ошибается. Просто его юмор не всем понятен, и не всем от него смешно. А еще у таких шуток долгоиграющие последствия. Вот в мире старших братьев товарищ Сталин пошутил над генералом Брежневым, прислав тому в комиссары просто Леню. А потом, через множество лет, с отскоком через посмертие, в мире 76-го года у меня завелся супер-Брежнев, от которого благим матом воют как позднесоветские элиты, так и заокеанские партнеры. И вот в воздухе над Лондоном под оглушительный вой сирен воздушной тревоги еще свирепствуют кровожадные шершни, а в голубых разрывах между облаками уже показались массивные клиновидные туши светогоров. Из 20 больших десантных челноков, выделенных мною на эту операцию, на первом этапе 16 единиц задействовано именно на лондонском направлении. И тут надо сказать, что Лондон к обороне не готовили, поскольку это считалось преждевременным. Заняться этим предполагалось после того, как разведка доложит, что в портах Голландии, Бельгии и Франции накапливаются транспортно-десантные суда новой Великой Армады. Британские специалисты посчитали, что на одних средствах воздушного десантирования подобную операцию не вытянуть, и успокоились. Ну а теперь уже поздно бить боржом. На местности все происходило точно так же, как во время операции «Судный день» в Лондоне мира мизогинистов, когда я спасал от неправедной смерти несчастных британских колдуней. Только масштаб действия был во много раз большим. Впрочем, и эту операцию тоже можно назвать «Судный день». Ведь это расплата Британии за несколько столетий политики по соблюдению только своих интересов. Между прочим, внезапность операции тоже имеет свои издержки. В полдень среды на улицах в центре Лондона полно, как праздно шатающейся публики, с благосостоянием выше среднего на тротуарах, так и легковых автомобилей на проезжей части. И вот над головами перепуганных лондонцев бесшумно, и это страшнее всего, На бреющей высоте скользят покрытые бугристыми плитками брони атмосферные флайеры огневой поддержки десанта, беспощадно подавляя все, что имеет отношение к британским вооруженным силам или хотя бы просто окрашено в защитные цвета. От пульсирующего воя, ведущих огонь магнитоимпульсных пушек, закладывает уши. Рубиновые с дымком трассы очередей рассекают воздух, и там, куда пришлись попадания, все с грохотом обращается в дым и прах. У входа в Букингемский дворец пылают два танка «Центурион», под ударами сверхскоростных снарядов, превратившиеся в душлаги. Ставили их там не столько для защиты, сколько для успокоения членов королевской семьи, хотя окна жилой части дворца обращены в противоположную сторону, к садам, а не на площадь с памятником королеве Виктории. Его, кстати, тоже спилили очередью из магнитоимпульсной пушки, ибо эта старая стерва как раз и олицетворяет все плохое, что было в британской политике. И теперь еще живые шотландские гвардейцы с ужасом смотрят на буйство огня, пожирающего их товарищей, и на разбросанные по площади обломки былого величия. И мнится им, что битва за Лондон будет короткой, страшной и безнадежной для защитников, ибо враг не просто могуществен, но и непостижим обычным человеческим умом. А из-за крыш домов в небо поднимается густой столб черного дыма с искрами и проблесками пламени. Это шершни расстреляли триоленитовыми нарами казармы Королевской конной гвардии, расположенные в непосредственной близости к резиденции премьер-министра. К счастью, конюшни этой части находятся в другом месте, так что невинные лошадки не должны пострадать никаким образом. Скорее всего, я их конфискую и оберну на пополнение своего конского поголовья, ведь развитие технологии всего лишь сужает, но не отменяет применение лошадей ни в народном хозяйстве, ни на войне. Советское руководство, стремившееся к 100% механизации и моторизации, этого не поняло, а потому построило экономическую систему, далекую от оптимальной эффективности. Тем временем в центре Лондона, без всяких предупреждающих сигналов, распихивая машины и людей в стороны своими защитными полями, на проезжую часть откуда-то сверху, лондонцы не имеют привычки смотреть на вечно затянутые смогом небо, опустились массивные десантные челноки, шириной почти не уступающей проезжей части улиц. В их кормовой части широко распахиваются транспортные ворота, опускаются аппарели, из необъятных утров в четыре колонны выезжают советские бронеавтомобили БТР-152, частично в обыкновенной комплектации с пулеметом СГМБ на штыревом креплении, частично вооруженной установкой СБУ-2, зенитная спарка пулеметов КВВТ. В кузовах машин рядами сидят злые советские десантники, в большинстве своем вооруженные калашниковыми первых моделей. И только у водил пулеметчиков и командиров легкие и компактные ППС-43. Установки ЗПУ-2 на БТРах требовались десантникам не столько для противодействия британской авиации, которой в небе над Лондоном не могло быть по определению, сколько для подавления огневых точек на верхних этажах зданий и борьбы с легкой бронетехникой. Недаром же этот пулемет еще называют противотанковым. Баррикада из мешков с песком в окне для него не препятствие, а лишь повод устроить небольшой песчаный самум, разбрызгав тех, кто вздумал прятаться за этим укрытием по стенам и потолку. Это устройство, конечно, не идет ни в какое сравнение ни с магнитоимпульсной пушкой шершня, ни даже со спаркой ЗУ-23-2. Но на местном уровне это вполне убийственное изделие, компактное и скорострельное. Впрочем, Лондон к обороне не готовили, а потому данное устройство, за редчайшим исключением, так и осталось невостребованным. Переход от войны миров к советскому вторжению оказался таким шокирующим, что многие лондонские джентльмены, а особенно леди, восприняли его на грани истерики. Если почтенную даму не держат ноги, то она начинает уползать из этого страшного места на карачках. Однако никакого секрета в такой удивительной пугливости представителей и представительниц британского имущего класса нет. Те места, где работяги из доков или заводов могли оказаться только случайно, я распорядился обработать слабым депрессионным излучением, чтобы привить местному бомонду безусловный рефлекс повиновения советскому солдату-победителю. И я этими солдатами горжусь, потому что ни у кого из уже спешившихся бойцов товарища Маргелова не поднялась нога, чтобы пнуть шнурованным сапогом в толстый или, наоборот, тощий британский зад. А вот коренной европеец обязательно выпнул. И не один раз. Впрочем, не везде высадка осуществлялась исключительно на технике. Возле Вестминстерского дворца бронетранспортеры с ЗПУ-2 играли роль средства огневой поддержки и устрашения. Основная часть десантников, ворвавшаяся в святая святых британского парламентаризма, сделала это на своих двоих. И в первых рядах доблестного советского воинства шагал худой штатский с простым крестьянским лицом. Это был посол Советского Союза в Великобритании, а также личный спецпосланник товарища Сталина Андрей Андреевич Громыко, буквально за пару дней до начала боевых действий отозванный в Москву для консультаций. И вот теперь он вернулся, чтобы с парламентской трибуны зачитать британским властимущим условия капитуляции их злокозненного государства. Последний раз нечто подобное случилось почти 900 лет назад, когда после победы при Гастингсе Вильгельм Завоеватель низверг архаическое уже на тот момент англосаксонское королевство, в управлении которым не последнюю роль играли пережитки эпохи военной демократии, и установил нормальный для Средневековья военно-феодальный режим. Историческая справка. Гарольд Гудвинсон, погибший в битве при Гастингсе, был избран на царство англосаксонским Витенагемотом, то есть собранием мудрых людей, в котором должны были участвовать все служилые люди страны. В его состав входили епископы, аббаты, наиболее влиятельные священнослужители, капелланы королевского двора, и эрлы и тены королевства. Главным конституирующим элементом Витенагемота была светская знать, тены, непосредственно зависимая от короля, хотя в X веке в советах обычно доминировало духовенство. Заседания Витенагемотов были достаточно представительными и могли включать более 100 человек. Принцип, что каждый вступающий на престол король должен получить одобрение Витенагемота, к XI веку приобрел характер установившегося обычая. Наиболее известно заседание Совета, состоявшееся 5 января 1066 года, после смерти Эдуарда Исповедника, на котором новым королем был избран Гарольд Годвинсон. Это решение послужило толчком к нормандскому завоеванию Англии. Вот и мы с товарищем Сталиным сносим архаического на данный момент феодально-буржуазного мутанта, чтобы дать возможность британцам пожить при советской демократии. Примерно то же самое происходило в Букингемском дворце, только там советские десантники, устанавливая оцепление вокруг правительственного квартала, только имитировали подготовку к штурму со стороны парадного входа, в то время как челнок с бойцами Гауптмана Вернера фон Баха опустился со стороны жилой части дворца прямо в саду. А дальше в ход против охраны пошли исключительно парализаторы, и лишь изредка там, где не было риска задеть кого-либо из королевской семьи, применялось огнестрельное оружие и даже плазменные бластеры. Впрочем, поскольку королевское направление курировало Кобра, все обошлось без особых накладок. Всех членов королевской семьи, включая младшую сестру Елизаветы, бунтарку Маргарет, к месту и не к месту демонстрирующую просоветскую ориентацию в пространстве, требовалось убрать из Лондона в безопасное во всех смыслах 30-е царство. с чем мои люди справились просто на отлично. Все политические разговоры с ним я намеревался вести уже потом, в домашних условиях, без особой спешки и суеты. Совсем другое дело было со стариной Уинстоном. Подвальное помещение под зданием на Даунинг-стрит, типа бомбоубежища, я ворвался вместе с капитаном Коломийцем и его бойцами при всех атрибутах специального исполнительного агента. И вот ведь незадача. Никакого исторического слова у меня сказать не получилось, потому что сразу при моем появлении британского Борова стали бить корчи. Даже без дополнительного расследования могу предположить, что демона себе в сожители будущий британский премьер заполучил, когда ждал расстрела в Бурском плену. Впрочем, от этого факта мои планы не поменялись ни на йоту. Накинув на дергающуюся в конвульсиях тушу заклинание стасиса, я вызвал к себе Лилию и попросил ее вместе с отцом Александром избавить данного персонажа от незаконного квартиранта, чтобы при этом он остался жив, здоров и вменяем, с ясным рассудком и твердой памятью. А потом мы с ним поговорим, если у меня еще будет желание.